Джесс. Подвал. Я вижу тускло освещенные темно-красные стены, людей, сидящих перед сценой, скрытой за бархатным занавесом винного цвета. Многие поворачиваются, чтобы посмотреть на нас. Мы последние гости. «Что это, черт возьми, за место?» — шепчу я Тео. «Шшш!» Какой-то швейцар в черном галстуке встречает нас у подножия лестницы и просит следовать за ним. Мы проходим мимо стен, украшенных золотыми фигурками танцоров, затем лавируем между маленькими кабинками с людьми в масках. Они сидят за столами, повернув лица в нашу сторону. Я будто на витрине, это так неприятно. К счастью, столик, за который нас посадили, находится в углу, определенно худший вид на сцену. Мы проскальзываем в кабинку. Здесь на самом деле тесновато, особенно с длинными ногами Тео, которому приходится подтягивать их к себе, упираясь коленями в деревянную перегородку. Он выглядит так неуклюже, что при других обстоятельствах я бы рассмеялась. Из-за того, что места осталось совсем немного, мне приходится сидеть, прижавшись бедром к его бедру. Трудно сказать, действительно ли это место старое или же просто стилизовано под старину. Все окружающие довольно состоятельны, и, судя по их нарядам, они могли бы провести вечер в театре. Но атмосфера здесь иная. Я оглядываюсь, пытаясь откинуться на спинку стула, выглядеть непринужденно, будто я вписываюсь в компанию среди сшитых на заказ костюмов, усыпанных драгоценными камнями шей и ушей, причесок богатых людей. От них исходит странный, голодный, энергичный гул. Повсюду витает дух возбуждения, предвкушения. Подходит официант, чтобы принять наш заказ на напитки. Я открываю меню в кожаном переплете. Никаких цен. Я бросаю взгляд на Тео. «Дювере дю шампань». «Два бокала шампанского», — быстро говорит он. Он поворачивается ко мне с улыбкой фальшивого обожания. Настолько убедительный, что у меня мурашки бегут по коже. Учитывая, что мы празднуем, дорогая, я на самом деле надеюсь, что он платит. Официант возвращается через минуту, размахивая бутылкой, завернутой в белую салфетку. Он разливает шампанское в два бокала. Я отпиваю своего. Шампанское очень холодное, крошечные пузырьки пощипывают язык. Вот уж не думала, что когда-нибудь распробую его по-настоящему. Мама говорила, что она любительница шампанского, но я уверена, что она вряд ли когда-нибудь его пробовала, просто пила дешевые сладкие подделки. Когда официант убирает руку, белая салфетка немного сползает, и я замечаю этикетку. «Это же то самое вино», — шепчу я Тео, как только официант уходит. «У Менье в подвале». Тео поворачивается и смотрит на меня. «Какое имя ты сейчас произнесла?» Его голос звучит неожиданно взволнованно. «Семья Менье, семья, о которой я тебе вчера рассказывала». Тео понижает голос. «Вчера я подал запрос на просмотр «Матрис Кадастраль». Это что-то вроде земельного кадастра для этого места. Оно принадлежит некоему Менье Винсерла». Я сижу с прямой спиной, все обретает четкость. Ощущение, будто тысячи крошечных уколов булавками пронизывают мою кожу. «Да, это они. Это семья, с которой Бен жил». Я пытаюсь сообразить, почему Бен заинтересовался этим местом. Может быть, он просто писал на него обзор? Может, что-то такое? Он не писал на него обзор для меня. И я не уверен, что, будучи таким эксклюзивным, это место может освещаться в прессе. Свет начинает тускнеть. Но как раз перед этим мое внимание привлекает фигура в толпе, странно знакомая, несмотря на маски, которые все носят. Я стараюсь поймать ее взглядом, но свет затухает, голоса становятся тише, и комната погружается во тьму. Я слышу малейший шорох одежды людей, странное сопение, их вздохи, кто-то кашляет, и во внезапно наступившей тишине это звучит оглушительно. Затем бархатный занавес начинает открываться. На черном фоне сцены стоит фигура. Кожа светится бледно-голубым, лицо в тени, абсолютно голое. Нет, не голое, это игра света, ее прелести прикрывают два лоскута материи. Она начинает танцевать. Музыка глубокая, пульсирующая. По-моему, что-то вроде джаза. В ней нет мелодии, но есть ритм. И девушка настолько чувствует ее, что кажется, будто музыка исходит от нее, как будто движение, которое она совершает, создают ее, а не следуют за ней. Танец странный, динамичный, почти угрожающий. Я разрываюсь между тем, чтобы смотреть и отводить глаза. Что-то в нем заставляет чувствовать себя неуютно. Появляются новые девушки, одетые или раздетые, и тоже танцуют. Музыка становится все громче и громче, стучит до тех пор, пока не становится настолько оглушительной, что ее ритм напоминает биение собственного сердца в ушах. Под голубым светом, с двигающимися, колышущимися телами на сцене, я чувствую, словно нахожусь под водой, как будто контуры всего вокруг подрагивают и перетекают друг в друга. Я думаю о прошлой ночи. Может, что-то было в шампанском? Или это простой эффект освещения, музыки и темноты? Я бросаю взгляд на Тео. Он ёрзает на своем месте рядом со мной. Делает глоток шампанского, его глаза прикованы к сцене. Возбуждает ли происходящее? Или я? Внезапно я осознаю, как близко мы друг к другу, как сильно моя нога прижата к его ноге. Следующий танец — просто две женщины. Одна одета в облегающий черный костюм и галстук-бабочку, другая — в крошечное платье-комбинацию. Постепенно они снимают друг с друга одежду до тех пор, пока не становится понятно, что без нее они почти идентичны. Зрители подаются вперед, впиваясь в них глазами. Я склоняюсь к Тео, шепчу: «Что это за место?» «Довольно эксклюзивный клуб», — бормочет он в ответ. «Его за глаза называют «Ля Петит Мор». Сюда не попасть без специальных визиток, вроде той, что ты нашла в бумажнике Бена». Снова тускнеет свет. В толпе воцаряется тишина. Еще одна почти обнаженная девушка, на этот раз в чем то вроде головного убора из перьев, а не в маске, спускается с потолка на подвешенном блестящем обруче. Все ее движения ограничиваются обручем. Она делает кувырок, что-то вроде сальто назад, позволяет себе упасть, а затем выныривает из-под обруча. Зрители ахают. Тео наклоняется ближе. «Теперь осторожнее оглянись назад», — шепчет он. Его дыхание щекочет мне ухо. Я начинаю оборачиваться. «Да нет, так, аккуратнее». «Боже, он такой высокомерный!» Но я делаю, как он велел. Время от времени бросаю украдкой взгляды за спину. И когда я поворачиваюсь, то замечаю ряд кабинок, скрытых сзади в темноте, и те, кто в них сидит, огорожены от взглядов рядовых гостей бархатными шторами и вереницей официантов, несущих бутылки шампанского и подносы с канапе. Время от времени кто-то входит и выходит, и кажется, всегда это какой-нибудь мужчина, примерно одного типажа и возраста, элегантный, в костюмах, в масках. От них веет богатством и важностью. Тео наклоняется, будто шепчет еще одну сладкую ерунду. «Ты заметила, что все они мужчины?» «Да». «И как часто один из них проходит вон через ту маленькую дверь». Я слежу за направлением его взгляда. «Но сейчас я бы не смотрел», — бормочет он, «иначе мы начнем привлекать внимание». Я снова смотрю на сцену. Девушка сошла с обруча. Она улыбается зрителям, окидывая всех взглядом. Когда она доходит до меня, она останавливается. Мне показалось, она замирает. И тогда я чувствую, как меня накрывает волнение. Острая каштановая челка, рост, даже маленькая родинка под ее левым глазом, которую я вижу сейчас в свете прожектора. Я знаю ее.